Порфирий всегда подолгу заглядывался на эти горы. И теперь, выйдя на лужайки, он больше по привычке повернул голову в ту сторону. Знакомые родные места. Тайга, тайга-кормилица. А все же как хорошо, что оторвался он от нее, чтобы сблизиться с рабочими, широким кругом людей. Когда Порфирий был один, он задыхался от гнева, от несправедливости со стороны хозяев и только думал, как и куда от этого уйти. Не легче и теперь были гнет и несправедливость. Но зато Порфирий чувствовал в себе и вокруг себя силу. И не надо никуда уходить, искать в другом месте лучшей жизни. Надо держаться плотнее друг к другу и готовиться к самой решительной борьбе. Да разве богатеи, купцы, хозяева, царь и его войска устоят, когда против них поднимутся все рабочие, весь народ? Прямая, ясная и большая цель. Понятно, ради чего надо жить и бороться, понятно и как надо готовиться к борьбе. Порфирий потрогал в кармане револьвер. Нет, он у него не выстрелит, пока это не станет нужным и необходимым, пока не придет время. Скорее бы ребята обучились стрелять, подумал Порфирий. Жизнь-то вон как быстро теперь меняется, все равно как весной. В полях сугробы лежат, а под ними ручьи бегут уже, снег точит снизу. Да вода в реку сливается, лед на себе поднимает, а потом, как двинет, и пошло. Останови, попробуй. Ежели крепкий лед двинется, все на пути срежет, а коли раздрябнет еще до ледохода, так иголками рассыплется. Надо, чтобы люди силу в себе все время чувствовали, понимали ее. Тогда она крепкая и бывает. Станут хорошо стрелять, эта сила сразу еще придаст. Народ пуще в победу свою поверит. И до самой заимки Порфирий шагал, рисуя себе в мыслях день, когда он вместе с товарищами пойдет на бой против своих угнетателей. Порфирий сощурил глаза, и темнота словно озарилась вспышками выстрелов. Они остро прорезали ночь и отдавались глухим стуком сердца. Скорей бы, скорей. Клавдия вернулась домой из Рубахина незадолго до прихода Порфирия. Она носила Еремею листовки, которые получила в больницу Мирвольского. Туда их из Иркутска посылал с надежными людьми Лебедев. Безногий Еремей с весны нанялся в приворотники — сторожить ворота у Подскотины, чтобы проезжающие не оставляли их открытыми. Он сидел в сколоченной из дранья будке, плел из иловых прутьев корзины или резал из березы ложки. Дарья приносила ему обед и забирала готовые поделки. Проезжие, кто не слишком торопился, всегда останавливались возле будки Еремея, покурить, поговорить о том, что делается на белом свете. Интересно, некоторые из рубатинской бедноты просто ходили к нему отвести душу, поделиться своими горестями. Часто навещали Еремея Егорши и вытянувшийся в подростка соседский Захарка. С ними Еремей говорил особо откровенно. Листовки, принесенные из города Клавдии, он ловко всовывал куда-нибудь под поклажу в телегу проезжающим, пусть потом ломает голову, кто это сделал, откуда взялась запрещенная бумажка. Кому она окажется по сердцу, прочтет и отдаст другому. Но кому придется не по душе, что ж, пусть позлится, поершится, да знает, что истина к народу пробивается. Раз самую огненную прокламацию Еремей сунул даже в седельную сумму Петрухи Сиреневу. Потом дошли слухи, попалась она в руки Михайли, который расседлывал коня, прочитали и все остальные работники. Петруха взбеленился, когда узнал об этом. Решил, что в городе на пароме ему бумажку подсунули. ездил, заявлял полиции.